Глава 19. Я едва сдерживаю слезы, когда смотрю на Райдела. Он — моя мечта, моя задутая свеча, мое загадное желание, из-за долгого исполнения которой я всегда бесилась. Лучшего мужа нельзя было создать для меня. Чертов немец, похитивший мое сердце и свободную жизнь. Мой дом с зелеными глазами и короткими угольными волосами, где я могу отпустить контроль и расслабиться. Мое спокойствие, с которым я могу обсудить все на свете. Любую вещь, любой бред, который придет в мою тревожную голову. Мы стоим напротив друг друга. Все взгляды устремлены на нас. Наши близкие в этот важный день с нами. Моя новая африканская семья, которую я здесь обрела, родственники Райдела, две сестры, с одной из которых он прилетел в Кейптаун и которую я поначалу приняла за его девушку. Брат, родители со своими новыми партнерами. Гостей немного, но самые дорогие с нами. А больше никто и не нужен. Я очень счастлива. Мы перешептываемся, ожидая начала. Ты моя жена. Никуда ведь не денешься теперь. Не отвертишься от меня, Вайлет. Я игриво опускаю глазки в пол и готовлюсь съязвить, в который раз за наши отношения спровоцировать Райдела, чтобы он не расслаблялся. Твоя жена, обожаемый муж, в любую секунду может сесть в свой кабриолет и сбежать. Или купить билет и улететь в любую страну. Жениться на богатенькой было плохой идеей? Безумно плохой. Я не девочка на привязи, ты же знаешь. Мне неинтересно просить на ноготочки или волосики, отпрашиваться, чтобы сходить в ресторан, бар или клуб с подругой. Я не стану уведомлять тебя о том, что уехала на край света, если того захочу. Но из уважения предупрежу, если куплю билет. Пока буду любить, я буду говорить, куда уезжаю. Смотри, не подорви мое доверие. Проще было бы найти лентяйку, которая не хочет работать. Ну да, чтобы держать ее в своей клетке. Но не факт, что я буду любить ее. Какая жизнь без любви? Ами привлекает наше внимание, запуская тихую песню на фоне для наших клятв. Меня охватывает мандраж. Рахенбах бережно поправляет фату и насквозь проникает глазами, беззвучно наставляя: «Все пройдет чудесно, моя любовь». Я опускаю глаза к листку, хоть знаю клятву наизусть. Если меня разбудить посреди ночи, без запинки смогу рассказать. На глаза вновь наворачиваются слезы. Я не привыкла так яро проявлять свою сентиментальную часть перед Райделом. Не плакать так точно. Кусок бумаги — моя опора. Я возненавидела этого мужчину с первой встречи за его идиотскую шутку про минет. Зеленые глаза, с которыми мне посчастливилось встретиться, поменяли мое решение. Ненадолго. Щепотка ненависти присутствовала в наших отношениях, даже когда все стремилось к отношениям. Сейчас этот же самый мужчина, который вместе со мной проделал путь от Лондона до Кейптауна, держит меня за руку, называет своей женой и клянется никогда не отпускать. Вау! Разве можно мечтать о чем-то большем в жизни, чем встретить своего человека? Я говорю много слов благодарностей, боготворю Ченберса, утопая в том, как он смотрит на меня. Никогда бы не подумала, что глаза мужчины могут так светиться. Влюбиться в тебя было самым лучшим решением. Спасибо, что вновь появился в моей жизни. Я вожу мягким пальцем по грубой щетине Райдела. С тобой я чувствую себя самой счастливой. Это самые лучшие слова, которые только может услышать мужчина. Рахенбах — тот, с кем я чувствую себя настоящей женщиной. Ни с одним человеком я не испытывала такого родства душ. Ни с кем не могла обсуждать любое переживание, чего бы оно ни касалось. О каких-то вещах не знает ни Нева, ни Ами, а Райдел в курсе их. Теперь мы одно целое, и даже если по каким-то причинам мы когда-то разведемся, надеюсь, до этого не дойдет, но я не строю ожиданий. Мне не хотелось бы терять такого человека, как Ченберс. «Любимый, а твоя клятва?» — шепчу, когда тишина затягивается. «Клятва?» — хмурится он. «Я не готовился и не знал, что нужны какие-то клятвы». На веранде с видом на закат раздается смех. «Конечно, мой самый неромантичный муж не догадался, что что-то подобное будет на нашей свадьбе. Однажды я говорила ему об этом за несколько месяцев до этого дня. Неудивительно, что он забыл. Я закатываю глаза от злости на себя, что не напомнила, и понимаю, как меня выдерут этой ночью за проступок. На то и нарываюсь. Буду импровизировать». Райдел нежно обнимает меня на контрасте, крепко возносясь пальцами в талию. «Порвет же платье», — захлестывает волнение. «Муж, боже, у меня теперь есть муж». просит меня посмотреть в глаза. Под властным взглядом я начинаю нервничать. Райдел смотрел на меня по-разному. Я видела всякие его состояния. Но сейчас зеленые глаза напротив будоражат сильнее. Возможно, из-за нового статуса. Может, причина тому растерянность по поводу слов, которые мне предстоит услышать. Я не ждала от Райдела слов насчет нашей любви. Знала же, за кого выходила замуж. За человека, кому чужда чувственная сторона и близки поступки. «Я люблю тебя, Вайлет». Он перехватывает мои ладони и кладет на свою грудь. «Надеюсь, ты испытываешь волнение из-за предстоящей ночи?» Шепот, на который перешел Райдел, пробуждает рецепторы. «Я буду вдалбливаться в тебя, как никогда прежде». Я расправляю плечи, ротирую эротические сцены, что ждут нас. Задираю голову повыше, чтобы смотреть четко на мужа. «Уверен, что это именно те слова, которые нужно говорить молодой жене перед брачной ночью?» Вызов брошен. «Я ведь могу передумать. Сбегу». Рейхенбах ухмыляется, приподнимая один уголок губ. Нахальное выражение лица — все в стиле моего мужа. О лучшем мужчине я и мечтать не могла. Мне нравится, что он именно такой, какой есть. С хамоватой внешностью, такими же поступками в постели и добрым сердцем. Ни в одном человеке я не была так уверена, как в нем. «Не сбежишь», — Чемберс покручивает кольцо на моем пальце. «Символика не удержит нас от расставания, если я захочу. Сучка. Называй меня так почаще». Спокойным тоном, с игривостью в глазах. «Мне нравится». «Ты родилась такой проказливой или стала?» «Мой дар с рождения. Я знал, что ты будешь жрать мои нервы с первых встреч». «Долго вы еще будете шушукаться?» Под вопрос Ами мне пролетает тихий незаметный шлепок по заднице от Райдела. Озабоченный черт. «Да, вернемся к клятве», — торжественно громко произносит муж для гостей. Рейхенбах вздыхает и берет мои ладони в руки. Только сейчас я замечаю, как он нервничает. «Я считал свою жизнь чередой ошибок до встречи с тобой. Неправильный выбор профессии, переезд в Лондон, непонятные отношения, где во мне не видели человека. Когда я говорю, что ты, другая женщина, особенная, не похожая на остальных, я не лгу. Ты украшаешь все вокруг. Входишь в комнату, и люди расцветают. Для тебя не секрет, что я был в отношениях со многими и уже отчаялся встретить любовь. Спасибо, что залезла под мой стол. Тогда я всерьез подумал, что Бог не зря подослал ко мне эту девчонку. Загадал желание, и вот она, Вайлет, уже льстится у моих ног. Ты стала моим подарком. Пусть я не сразу понял, что и к чему. Сейчас главное другое». Райдел в десятый раз поднимает мою левую руку, демонстрируя кольцо. «Ты моя жена. Мой тыл, мое все. Я не могу представить другую женщину в роли своей жены, и мне всегда нужна была только ты. Будь у меня тысячу жизней, я бы в каждой выбрала Чемберса. Как прекрасно, что мое сердце больше не ищет других. С тобой я чувствую себя живым», — добивает признание муж. «С ним я чувствую то же самое». Райдел всегда вызывал эмоции, и никогда не думала, что однажды настанет черед любви. Когда-то я обещала себе больше никогда не ввязывать в кабалу под названием «любовь». Было слишком много боли, когда любишь сильно, одержимо. При разлуке любовь протягивает свои горячие ладони и души, и так неистово, что не то, чтобы кислорода в легких не остается. Не остается сил даже бороться за свою дальнейшую жизнь. Я все помню. «Любовь, сука!» Такими были мои мысли до встречи с Рейхенбахом. И вместе с тем только в ней я вижу свой смысл жизни. Никакие деньги и достижения не обрадуют меня так сильно, как желание разделить свою жизнь с другим человеком. Мне очень хочется дарить свою нежность, добро, любовь с Чемберсом. Встречать каждый день вместе, не спеша завтракать на веранде, улыбаясь друг другу за столом. Не говорить ни слова и при этом все понимать. Видеть в блеске глаз человека напротив больше, чем яркие эпитеты. Видеть его влюбленный взгляд и понимать. Меня любят. Я люблю. Когда-то я мечтала о человеке, который всегда будет на моей стороне. И он у меня появился. Отныне я хочу ежедневно выбирать друг друга, жить вместе столько, насколько хватит нашей смелости. Разве любовь не магия? Как преображается наша жизнь, когда мы любим? пусть непонятной другим любовью. Нас могут называть чокнутыми, говорить, что мы неправильно проживаем жизнь, прожигаем ее, тратим на непонятных друг друга. Пусть говорят. Лично мне плевать. Пока огонь в моих глазах горит, а сердце пылает, для меня все будет правильным. Я долго боялась себе признаться в том, что хочу видеть Райдела в своей жизни. С ума сходила, но при этом ходила на свидания в попытках отвлечься от мыслей в голове. Не скажу, какое количество раз я пыталась переубедить себя в обратном. Я клялась себе, что не люблю, что у меня нет к нему влечения. Дни держали меня в тонусе, я отвлекалась на дела, а вечера и ночи вскрывала все, что я держала внутри. Тьма доставала из кармана ключи и отпирала каждый ящик, в котором хранилась тайна. Было страшно. Я боялась повторить тот же сценарий отношений, что было с Габриэлем. В какой-то момент я потеряла смысл, зачем так отчаянно пытаюсь оттолкнуть Чемберса от себя, когда он всегда идет навстречу. Зачем так терзаю себя и заставляю забыть все, что происходило между нами? Разве наши чувства не были прекрасны? Я не смогла сопротивляться Райделу. Он завоевал меня своим бережным отношением к себе. Дав нам шанс, с каждым днем я сильнее влюблялась в Рахинбаха. Не думала, что такое возможно. С ним всегда все по-другому. В моем списке всегда была мечта, которую не купишь ни за какие деньги. Никакие связи не помогут ее приобрести. Быть любимой и любить — моя самая желанная мечта. Без нее люди чахнут, как цветы, обожающие влагу в пустыне. Это загадывают на Рождество, на день рождения, когда задувают свечи из года в год. Об этом просят в молитвах перед сном и с первым пробуждением. Если ее нет, без нее жизнь похожа на проклятие. Отсутствие сводит с ума любого. Ее ищут и женщины, и мужчины. Мы не дорожим, растрачиваемся, когда она у нас есть, не осознаем ценность момента и лезем на стены, стоит потерять. Райдел дорог мне. Я рада, что однажды в моей голове промелькнул вопрос, короткая мысль, перевернувшая нашу жизнь. А что, если все может быть по-другому? Вот тогда запустился механизм необратимых изменений. Перемены к лучшему всегда начинались с этого вопроса. «Хочу вечно быть с тобой». Муж наклоняется к моей шее, закрепляя сладкий момент поцелуем. «И я. Ты — мой смысл». Шепот срывается с моих губ под гудящий в ушах пульс. «И неважно, Кейптаун, Лондон или другой город будет за окном. Хочу, чтобы на моей груди всегда просыпалась ты. А картинки вокруг мне плевать, Вайлет. Я понял, что они не важны, если рядом нет тебя. Я хочу пропасть с тобой со всех радаров. Хочу раствориться, стать водой. Утонуть, захлебнуться, воскреснуть ради шанса быть рядом. Вечности не хватит, чтобы насладиться тобой, Вайлетт. Вечности не хватит, чтобы насладиться тем, что я твоя жена».